Они строили вместе с архитекторами, бронясь и считая казначейский билет в кассе, строили совместно, следя за ворами-подрядчиками, вовремя одергивали и казнокрадов за руки хватали, они выгоняли жуликоватых или неумелых и достраивали так, чтоб потом не жаловаться, я де попал, как кур в ощип. Меня де подвели, мне де с моей медицинской ученостью не до таких мелочишек. Нет уж, если ты пошел в главные врачи, подразумевая за главврачом главного доктора, а не смотрителя, то будет любезен и начинать с самого, что называется, начала. Построй себе больницу, в которой сможешь сам отвечать за все перед собственной совестью. Тебе оперировать, тебе лечить, тебе ставить на ноги, тебе и врачишкам, как говорят, создавать условия. Вот и создавай, а не вали на чужого дядю, как не валил, кажется, в годы войны, которая, разумеется, кончилась, но в такое обошлась, что еще не скоро можно будет всем заниматься исключительно своими специальностями по мере сил и умения. Думая так, он обтер мокрое лицо большими ладонями, обтер рукой волосы, сразу потекло за шею. Изуродованная взрывом, проржавевшая железная балка лежала перед ним, вздымаясь кверху на груди битых кирпичей. Опираясь на то, что Верина мамаша называла изысканно «ваш тросточка», Устименко взобрался по балке на кирпичи, по кирпичам к пробоине в стене, и вдруг узнал вестибюль постниковской клиники. Конечно, здесь была вешалка, тут сидела дежурная сестра, там у лестницы обычно собирались студенты, перед тем, как Иван Дмитриевич вел их в палату. На душе у него вдруг стало скверно. Вспомнил Постников, как стоял он тогда, в 41-м, осенью, возле военкомата, словно бы всеми брошенный, и как сказал виноватым голосом, что его не берут, потому что уже поздно. И эти его горькие слова «насильно мил не будешь». Не злобное, а именно горькие. Нет, не может быть того, что правым оказался Женька. Вот разве Жовтяк? Но и про Жовтяка ему трудно было представить себе такое. Трудно, как ни был ему всегда противен этот человек. Трудно, потому что никогда не мог себе представить измену. Над головой у него был кусок крыши, здесь не текло, но также пахло тленным и давним пожарищем, как и повсюду в больничном городке, и также не было слышно никаких человеческих голосов, как и повсюду на этой разбитой, разодранной, вспаханной плугом войны земле. «Подниму все?» — опять мысленно спросил у себя Устименко. Впрочем, если по совести, он спрашивал вовсе не у себя. Он спрашивал у Варвары, хоть, конечно, и не сознавался в этом. Помимо своей воли, думая о том, что было у него перед глазами, как бы рядом, где-то здесь же, вспоминая клинический парк и Варвару, и как они ходили тут, когда росли здесь старые густолистые липы, дубы и клены, от которых даже пней не осталось нынче, он вел разговор с Варварой, со своим всегдашним кротким судьей, и начальником. «Подниму?» Она сказала, что он поднимет, воображаемая Варвара. «Не могла встретить», — сердито посетовал он. Ответа не последовало. «Архитектор-строитель нужен толковый», — пожаловался Устименко. «Где я его возьму?» «Подсунет твой Евгений какого-нибудь морального урода?» Он отлично знал, что бы она сказала. Она сказала бы, что он и сам справится. «Так я же врач!» — огрызнулся Устименко. «А ты вечно даешь советы в делах, в которых не понимаешь. Никакой нам прок от того, что я останусь. У нас же разные жизни. Я изломал свою, ты свою. Где Козырев?» Конечно, она не ответила. Она всегда знала, о чем именно не следует говорить. Но он отлично знал, о чем бы она заговорила. Она заговорила бы о том, что его самого грызло. «Ты же не сможешь удрать из города, где тебя учил Полунин. Помнишь, как я без тебя возил на его могилу цветы, и как мы сидели в саду, когда ты видел его в последний раз?»